и принялся за свои исследования. Прежде всего, он выделил поразивший его факт, что многие люди в состоянии агонии чувствовали себя как бы посторонними наблюдателями, видели себя с какой-то верхней точки и видели при этом больше, чем это было возможно их физическому взору. Так, например, английский пилот при неудачной посадке был выброшен из кабины, упал в ложбину и потерял сознание. После операции он рассказал реаниматорам, что четко видел всю суету на аэродроме и людей, бегущих к месту аварии. Более того, он видел, как из гаража выехала санитарная машина и как один человек на ходу вскочил в нее. Все это совпадало с реальными фактами. Но увидеть все это можно было лишь с высоты в 50-60 метров. Молди помогали собирать факты биологи, психиатры, реаниматоры, психотерапевты, работающие с неудачными самоубийцами. Картины ОПС оказались гораздо многообразнее и сложнее, чем это казалось первым исследователям. Да, многие люди в момент умирания стремительно поднимаются вверх и наблюдают место, скажем, катастрофы, как бы с верхнего яруса амфитеатра. Многие видят вспышки света и быстрое чередование кадров из прошедшей жизни. Но, как оказалось, есть и такие ощущения, когда больное тело устремляется куда-то вниз. Есть видения совершенно фантастические, по образам фигур, есть моменты философских и других озарений. Молди первым зафиксировал у реанимированных видение отдаленного света в конце туннеля. И он первым нашел аналогию этому на одной из картин Босха. После выхода книги Молди многие другие врачи зафиксировали при ОПС видение таинственного и довольно протяженного туннеля. Отмечались при этом такие ощущения, как недостаток воздуха в туннеле или электрического жжения. В конце туннеля многие видят яркий свет, а некоторые — нежный розовый фон, на котором чередой проходят фигуры родных и знакомых, а еще чаще образы крылатых ангелов, преимущественно женщин. Тут надо сделать небольшую ретроспективную перебивку. В 1923 году наш известный философ, богослов и ученый-электротехник Павел Флоренский прокомментировал предсмертные записки священника Алексея Мечева. Выдающийся мыслитель века рассуждает о разнице между смертью и успением. Флоренский пишет, что перед самой смертью многие люди начинают жить иными способностями, нежели обычно. Они видят будущее как настоящее. Философ и богослов уже тогда говорил об особых переживаниях, о видениях человека, очень отчетливых и направленных в будущее. И далее Флоренский прозорливо пишет, что нельзя не задумываться о постоянном образе всех религий, образе ангела смерти, принимающего душу, вино и мир. Эти видения крылатых ангелов не случайны и не фантастичны. Мифологический образ имеет свою реальную первооснову. Он пластичен и предметен. Он видится большинству умирающих. И вот именно из рассказов людей, оказавшихся на границе двух миров, еще в глубокой древности возник иконописный и художественный образ ангела, перерезывающего пуповину, удерживающую душу в теле. Словом, тут не выдумки художников и священников, а вполне реальные впечатления. Таким образом, крылатый вестник пришел в художественные произведения из жгучих ощущений людей, достигших самого порога загробной жизни. До 1990 года Эти глубокие мысли Павла Флоренского никому не были известны.